Глава 32. В поисках корма. Воскресенье, 1 мая. Проснувшись на другое утро, мальчик тотчас соскользнул со спины гуся и оказался вместо льда в мягком пушистом снегу. Он даже засмеялся от неожиданности. Снег еще продолжал падать. В воздухе кружились белые хлопья, такие большие, что их можно было принять за крылья замерзших бабочек. Все озеро Сильян и его берега были покрыты белоснежным ковром, уже в несколько сантиметров толщиной. Дикие гуси, накрытые снежными шапками, были похожи на маленькие сугробы. Время от времени Акка, Юкси и Какси тоже просыпались, но, убедившись, что снегопад продолжается, снова поспешно прятали голову под крыло. Они, видно, считали, что в такую погоду лучше всего спать. И мальчик, последовав их примеру, снова залез под крыло Мортона. Проснулся он от звона церковных колоколов в Ретвике, возвещавших о начале богослужения. Снегопад кончился, но с севера дул резкий ветер, а на озере стоял жгучий мороз. Мальчик был голоден и очень обрадовался, когда дикие гуси наконец стряхнули с себя снег и полетели на берег разыскивать корм. В тот день в Ретвикской церкви готовились к первому причастию детей. Дети пришли загодя и чинно беседовали, сбившись в небольшие стайки на церковном холме. Ради этого дня они нарядились в новые праздничные одежды своего края, такие яркие и пестрые, что их было видно издалека. — Милая матушка Акка, лети медленней! — закричал мальчик, когда они приближались к церкви. — Я хочу поглядеть на детей! Это желание показалось гусыне-предводительнице вполне резонным. Она спустилась как можно ниже и три раза облетела вокруг церкви. Трудно сказать, как выглядели дети вблизи, но сверху Нильсу показалось, что он никогда не видел таких красивых мальчиков и девочек. Пожалуй, и в королевском замке, среди принцев и принцесс, не найти детей красивее этих, — сказал он самому себе. Снегу в этот день выпало немало. Все поля в Ретвике оказались заснеженными, и Акка никак не могла найти местечко, куда можно было бы приземлиться. Тогда она, недолго думая, полетела на юг в Лександ. А там весной, как всегда, юноши и девушки уходили на поиски работы. В приходе оставались почти одни старики. Вот и сейчас дикие гуси увидели, как длинная вереница дряхлых старушек тянулась в церковь. Они медленно шли по белой, покрытой снегом земле, меж белоствольных берез, сами все в белом. В белоснежных дубленых полушубках, в белых кожаных юбках, в желто-черно-белых полосатых передниках и в белых остроконечных чипцах, плотно сидевших на их седых головах. — Милая матушка Акка, лети медленней, — попросил мальчик, — я хочу поглядеть на старушек. И это желание показалось гусыне-предводительнице вполне резонным. Она спустилась как можно ниже и три раза пролетела взад-вперед над березовой аллеей. Трудно сказать, как выглядели старушки вблизи, но сверху мальчику показалось, что он никогда не видел таких мудрых и достойных старых женщин. Эти старушки так величественны, словно сыновья их короли, а дочери королевы, — сказал он самому себе. Но и в Лександе было не лучше, чем в Ретвике. Повсюду толстым покровом лежал снег, и Акка не видела иного выхода, кроме как лететь на юг до Гагнефа. В Гагнефе в тот день перед службой было погребение. Похоронная процессия поздно прибыла в церковь, и похороны немного задержались. Когда прилетели дикие гуси, не все прихожане успели войти в церковь, и многие женщины еще расхаживали по кладбищу, останавливаясь у могил своих близких. Женщины были одеты в кофты с зеленым лифом и красными рукавами, на головах у них были цветастые платки с пестрой бахромой. — Милая матушка Акка, лети медленней, — попросил мальчик, — я хочу поглядеть на крестьянок. — И это желание показалось гусыне-предводительнице вполне резонным. Она спустилась как можно ниже и три раза пролетела взад-вперед над кладбищем. Трудно сказать, как выглядели крестьянки вблизи, но сверху Нильсу показалось, что среди деревьев мелькают не фигуры женщин, а какие-то прекрасные цветы. Они словно выросли в королевском саду, — подумал он. Но и в Гагнефе были сплошь заснеженные поля. Диким гусям не оставалось ничего другого, как продолжить путь на юг во Флуду. Во Флуде в тот день после службы предстояло венчание. В церкви еще было полно народу, и свадебный поезд дожидался на церковном холме. Жених расхаживал в длинном синем сюртуке, штанах до колен и красной шапочке. Невеста в богатом наряде, украшенном драгоценностями, цветами и пестрыми лентами, с блестящей короной на распущенных волосах, казалась просто ослепительной, глазам было больно смотреть на нее. Лифы и подолы юбок у невестиных подружек были расшиты розами и тюльпанами. Родители жениха и невесты, соседи и другие гости все были в нарядных даликарлийских одеждах. — Милая матушка Акка, лети медленнее, — попросил мальчик, — я хочу поглядеть на молодых. И гусыня-предводительница спустилась как можно ниже и три раза пролетела туда и обратно над церковным холмом. Трудно сказать, как выглядели молодые вблизи, но сверху Нильсу показалось, что такой красавицы невесты, такого гордого жениха и таких нарядных гостей нигде больше не найти. Вряд ли король и королева, живущие в замке, красивее этих людей, — подумал он. Во Флуде дикие гуси нашли, наконец, голые, свободные от снега поля, и лететь дальше в поисках корма им не понадобилось.